Андрей Франц. Просто спасти короля. Пролог. Пространство слегка дрогнуло и замерло вновь. Как будто ничего не случилось. А ничего и не случилось. Всего лишь камень километров 10 в диаметре, что значился в астрономических каталогах местных обитателей как 1983 UH. На пару тысячных угловой секунды изменил свою орбиту. Хотя это здесь и сейчас пара тысячных. А вот приблизившись к светилу, гигантская вращающаяся глыба с изменившейся орбитой влетит как раз в один из океанов голубой планеты. На скорости, как выражаются живые еще пока аборигены, 25 километров в секунду. Ну а затем... «Ты что задумал?» прошептало пространство сразу и одновременно всеми своими бесчисленными галактиками и звездными скоплениями. «Они безнадежны. Они мне надоели, мама». На сей раз пространство изъяснялось уже совсем другим голосом, недовольным и очень обиженным детским дискантом. «Они упорно, несмотря ни на что, остаются животными и никогда не станут нам ровней. Я ошибся, мама, я очень ошибся». «Перестань, маленький», — улыбнулось пространство. «Имей терпение. Вспомни, сколько ты для них сделал, сколько труда, любви и заботы вложил. Как берег и раздувал первые проблески разума в их головах. А как ты радовался их первым успехам. Ну нельзя же вот так взять и все бросить. Кто ж так делает? Дай им еще шанс». «Ах, мама, вы всегда за них заступаетесь. Они у вас никогда не виноваты. Прямо как будто это ваша игрушка, а не моя. Сколько у них уже было этих шансов?» «Они не игрушка, сынок». Едва слышно вздохнуло пространство. «Совсем не игрушка. Да и ты уже не ребенок. Пора взрослеть, любовь моя». Холодный блеск бесконечно далеких звезд освещал изломы 1983 UH. Мало изменившиеся с момента творения. Пауза затягивалась. «Хорошо», — проворчало наконец пространство. «Я дам им еще шанс, но это последний».